Главная опасность на пути заключается в том, что, смотря по сторонам, можно настолько отвлечься от цели, что она будет забыта, что не она, а уже что-то другое будет первенствовать в сознании, пока уклонение с пути не станет совершившимся фактом. Многие подробности земного существования могут показаться настолько важными и значительными, что заслонят то, что важнее всего. Как бы перестановка понятий происходит тогда в сознании, и временное становится на место неприходящего. Вот почему необходимы постоянный дозор и зоркая настороженность. Лишь бы не упустить нити жизни, в этом главное. Танец смерти теней приходящих совершает свой круг по замкнутой кривой, ограниченной плотной сферой, и выхода нет из нее. Только поднявшись над миром трехмерных теней, можно увидеть тропу жизни. Но только немногие находят ее.